Пахомов и учит меня безнадежности. У Бога, говорит он сознанием дела, нет выхода. Он может быть лишь тем, кем он есть, потому что остальные роли отданы безбожникам. Богу не повезло. Он загнал себя в угол полнотой своего бытия. К тому же он не может обойтись без человека. Без нас он не творец, а с нами страдалец. Бог не может создать человека добрым, ибо это лишило бы нас свободы. Добро, лишенное выбора, безжизненно, как полено. Отпустив нас на волю, Бог уже не может нам помочь. Он обречен страдать, глядя на муки им сотворенного, потому что Бог без любви был бы неполноценным кастратом. Вот и посуди, чем этот немой обрубок лучше нас? Я не говорю, что его нет. Я говорю, что он тебе не нужен. Он и себе-то не очень. Но ему деваться некуда. А у нас есть выход. Пахомов ласково посмотрел на меня, надеясь, что я тут же этим выходом и воспользуюсь, но я отложил окончательное решение вопроса, надеясь найти прореху. Ты, Пахомов, давишь на логику. Но что Богу софизмы? Да и не верю я в твоего Бога. Я верю только в мгновение. Если извести время в такую мелкую пыль, что в нее не влезет страдание, мы будем спасены от боли. Она прячется в будущем и прошлом, в страхе и укорах. Сейчас плохо не бывает. Особенно если сидишь на электрическом стуле. Подумаешь, раз и нету. Огорченный моим оптимизмом, Пахомов нахмурился. Он боялся электричества, считал его недоступным человеческому пониманию. А все сверхчеловеческое Пахомову было чуждо, ибо мешало пить пиво. Упрощая себе жизнь, он тянул его прямо из бутылки, вставив в горлышко соломинку, чтобы не пенилось. Сказать нам было больше нечего, и в следующий раз мы встретились только в раю, где все получили по заслугам. Сперва в Эдеме не было ни души, хотя и пустым его нельзя было назвать. Передо мной, сложив крылья за спиной, шли два канадских гуся и один местный индюк. Не находя поводов для знакомства, мы шли вдоль ручья, не глядя друг на друга. Но потом они принялись на меня откровенно коситься. Красный карп, в которого я обещал перевоплотиться, от любопытства дал задний ход, энергично работая плавниками. Затем не выдержали черепахи. Старшая, высунув голову с внимательными глазами, глядела на меня, не мигая. Ей было нечем. Другая, поменьше, растопырила от возбуждения лапы, отчего стала похожей на геральдический щит. Последней к зрелищу присоединилась змея, высунувшая аккуратную черную голову. Сперва мне немного льстило, что я им так интересен, но быстро надоело, будто в зверинце. Хоть деньги бери за вход, только сколько с них возьмешь. Впрочем, вскоре мне стало не до фауны. Я увидал своих друзей. Избавившись от любомудрия, они, наконец, достигли идеала. Пахомов выветрился в субстанциальную эманацию. Без рук, без ног, на бабу скок. Шульман, воплотив мечту каждого книжника о безукоризненной пластике вечно молодого тела, стал гипсовой девушкой с веслом.